«Ты сможешь меня простить?» — вдруг говорит мама. «А ты меня?» — вопросом на вопрос отвечаю я. «Тебя-то за что?» «Я тебя не защитила», — говорю я наконец. «Бабушка права. Если бы я тебе ничего не сказала, ты осталась бы со мной. Я вообще очень во многом виновата». «Маленькая, да что ты?» Мама садится рядом. «Что ты? Это я. Я тебя не защитила. Убить на глазах у ребенка. Вот в чем права бабушка. После такого доверять мне нельзя». Еще она права, что склонность к убийствам по наследству передается. Я подтягиваю к себе тарелку с блинчиками и сворачиваю из верхнего теплую разваливающуюся розочку. Наверняка так и есть, потому что я тоже много кого убила. «Подожди, так ты не шутила вчера?» Мама отстраняется. «Естественно. Узнав такое о человеке, вряд ли захочешь и дальше считать его родным». «Если по-твоему рассуждать, — говорит вдруг она, — ты вообще во всех грехах мира виновата. Ты еще скажи, что это ты виновата в том, что я того гада утопила». «Кстати, ты права. Конечно, я, а кто же?» «Это же я тебе пожаловалась на него». «Ну ты даешь». Мама вскакивает и начинает ходить по комнате. «Как у тебя все в голове перепуталось? Тебя послушать, виноваты не насильники, а люди, которые пытаются их остановить. Лиза, он же в лицо мне смеялся. Выпендривался. Спокойненько так мне рассказывал, что делает с девочками такими, как ты. А как докажешь-то?» — спрашивал меня. «Он бы не остановился, понимаешь? Скольких девочек я спасла?» «Всех спасла, только меня бросила», — думаю я, а вместо этого говорю. «Ну хорошо, а Тим? Он бы жил и жил спокойно, если бы я его не нашла. А я нашла, и тогда он узнал о себе такое, с чем жить не смог. Покончил с собой? Господи, несчастный ребенок. Послушай, если было в нем что-то такое, с чем нельзя жить, он бы это о себе в любом случае узнал. И потом, когда происходит самоубийство, причина всегда одна». «Какая?» «Да та же самая. Недоверие. Ты вдруг понимаешь, что тебе не верят самый важный для тебя человек?» «Ян? Ян верил». «Нет, не Ян. Люди убивают себя, потому что боль сильнее, и они не верят, что смогли бы справиться. Не верят, что достойны жить. Мне кажется, это самая частая причина. А знаешь, кто подорвал в твоем друге эту веру?» «Знаю», — медленно говорю я. «Нужно было все-таки убить Дервиента». «Ты постоянно пытаешься меня оправдать», — говорю я маме. «Это неправильно». Она сыплет себе в чашку сахар, одну ложку, две, три, четыре. «Как можно пить такой сироп? В кого она вообще превратилась?» «Мою подругу бил муж», — говорит она, весело болтая в чашке ложкой, так что во все стороны брызги летят. Она пошла к ментам. Те поржали и сказали: «Нет состава преступления. Убьют, тогда приходите». Он и убил. Чуть позже. Мама откладывает ложечку, отхлебывает. «Гадость какая! Чего я столько сахара-то набухтурила? Как пить-то это теперь?» Она решительно встает и выплескивает чай в раковину. Кажется, я начинаю понимать. Мама ополаскивает кружку, снова наливает себе чаю, отставляет сахарницу подальше и подмигивает мне. «Я тебя люблю», — просто говорит мне она, и я вспоминаю. Миллион лет назад эти слова звучали миллиард раз за день и были совершенно обычными. А как на них правильно реагировать, я совсем-совсем не помню. И салфетка никак не оттирает блины с моих пальцев. «Но ты слишком много на себя берешь. А если сесть и трезво разобраться, окажется, что за каждой из этих смертей непременно стоит кто-то еще, кроме тебя». «Когда ты это говоришь, звучит очень логично», — отвечаю я. «Но все-таки жаль, что я не генетик. Я бы этот ген, ген убийцы, выделила и на помойку выбросила». «Да при чем тут гены, Лиза? Дело совершенно не в них, понимаешь?» Нет, если честно. Она припадает к чашке, жадно пьет. Так блинчики будет нечем запивать. Вот в этом-то и разница между нами, Лиза. Отставив чашку, там на донышке, я так и знала. Придется новый чай заваривать. Она быстро сгребает разодранные блинчики на край тарелки, отделяет от стопки целые и протягивает мне. Ешь и слушай. Меня мой поступок не мучает. Я убила, хоть жизни моей ничто не угрожало. И жалею только о том, что это видела ты. Что касается тебя, тут все иначе. Ты могла погибнуть, ты защищалась. Но все равно будешь себя винить. Я видела таких в тюрьме. И знаешь что, Лиза? Это нормально. Мучиться, убив человека, нормально. Ты гораздо более нормальная, чем я. Понимаешь? Гипотеза о собственной нормальности бьет меня прямо по лицу. Я ищу в маминых глазах хоть намек на улыбку, на шутку, и не нахожу. Мертвая вода, завалившая меня с головой в том подвале, вдруг обретает иное качество. Становится легкой, певучей, искрящейся. Становится прохладней и чище. Это уже не горячая вода ядерного реактора, но тонкая струйка тающего ледника, живая. Я долго сижу без движения, смотрю через коридор на свой детский столик, за которым целыми днями лепила из пластилина шарики. Все же любят шарики, да? Кажется, кто не любит шарики, у того нет сердца. Но это неверно. Сердце есть у всех. Даже у тех, о ком так сразу и не подумаешь. Я лепила их каждый день. Не только для того, чтобы ощущать в руках их прохладную тяжесть и рассматривать отпечатки собственных пальцев, которые на них остаются. Не проходило и дня, чтобы я не вглядывалась в их тень, длинную, когда солнце низко, и идеально круглую, когда над моим столом горела лампа. Иногда я гасила свет и сидела в темноте. Тогда у шариков не было никакой тени. Очень повезло тому, кто собственной волей может гасить или выключать свет. Получается, мы разные? Да, доченька. Очень и очень. Все равно хорошо было бы уметь выделять такие гены. Выделил раз и стер, будто не было. Мама молчит. Я медленно расправляю цепочку своей ДНК. Та унизана бусинами, и я хорошо знакома с каждой. Бусины за бусиной — я перебираю их и, наконец, нахожу ту, в которой заключена яростная борьба за жизнь, где длится и длится визг тормозов и пахнет мясом ржавое лезвие топора. Перед тем, как избавиться от нее, я оглядываюсь по сторонам. Насколько хватает взгляда, в прохладной ночной тьме висят ряды точно таких же цепочек. Светящиеся линии уходят за горизонт и пропадают. Покой и гармонию этой системы нарушать нельзя. Никакой бусине это не позволено. Я знаю, что нужно делать. Я настроена решительно. Покрепче хватаю порченную бусину и изо всех сил тяну. Мои руки превращаются в прочные безжалостные клещи. Нужно просто избавиться от гнили и неправильности. Раз и навсегда. Наконец, бусина в моих руках. Она тускнеет, гаснет, умирает. Я быстро прощаюсь с ней и отбрасываю ее куда-то, где тень и темень. Я не учла только одного. Оборвана вся цепочка. Остальные бусины медленно соскальзывают с нее и беззвучно разбиваются, оставляя далеко внизу сверкающие осколки и мешанину образов. Ноги вдруг становятся легче воздуха, и я взлетаю выше и выше, чтобы увидеть, как от моей цепочки не остается и следа. Вокруг темнеет, рядом с хрустальным звоном обрываются и гаснут чужие цепочки. И я осознаю. Моя цепочка и сама была бусиной. В иной огромной цепи. Теперь же вместо ровного чистого света от нее исходят волны темноты. Они разбиваются и гасят одну цепочку за другой, и вот уже вместо окружавшего меня океана света за горизонт уходит целая гряда тьмы. Или, может, не стоит стирать. Говорю я маме, и она вздрагивает от звука моего голоса. Пусть все будут такими, какие есть. Только одно бы изменило. Пусть бы. Женщинам и детям не приходилось самим разбираться, Я пристально смотрю на маму. Я совсем забыла, как это бывает, когда кто-то понимает тебя настолько хорошо. Мама тоже приглядывается ко мне. Я тебя совсем другой помню. Совсем-совсем другой. Говорит, наконец, она. Расскажи, прошу я. И немножко группируюсь. Бабушка говорит, в детстве я была невыносимой. Ты такая чудесная была, такая золотая девочка. Говорит мама, протягивая мне еще один блинчик. Ты ешь, ешь. Как-то помню, ты расстроилась. Куда-то надо было идти внезапно. А ты не любила, когда планы меняются. И даже уже почти расплакалась.